как надо, идешь как надо ты. Сомнения брось и только-только верь. Счет впереди, тебя награда. Ты сам все это смог преодолеть. Сам без поддержки и наставлений ты, ты просто сильно смог ты захотеть. И выбрать путь и направление. Бывает в жизни без ответа. Труд, учеба в лучшие года. Все воздастся, будь уверен в этом. Все окупится. Старицей, да, да, да. Страха ты и без упрека, да, не каждому